Его изначально слабое и ядовитое пламя к этому времени стало отличным боевым навыком. Пришло время начать культивировать дьявольское тело враждебного огня. Лу Шен мягко потянулся. Нити пламени, вращаясь, начали собираться перед ним, образуя черный вихрь высокой в рост среднего человека. Свист, свист. Звук кружащегося в воздухе пламени эхом разносился по пещере. После того, как Лу Шен медленно сжал кулак, в огненном вихре начали проступать треугольные символы. Каждый символ был чрезвычайно сложным. Если бы здесь присутствовал Лю Шань Цзы, он бы громко вскрикнул, узнав эти символы, очень похожие на те, что были начертаны на каменном столбе. Возможно, они были даже более сложными. Ненависть – источник пламени. Сожги ненависть, сожги себя, сожги все. Бум. В этот момент черное пламя охватило все тело Лу Шена, распространяясь на внутреннее пространство пещеры. Тело Лу Шена, поднявшись в воздух, начало изменяться, одновременно с этим увеличиваясь в размерах. Он быстро перешел режима инь к своему трехметровому реальному телу. Увеличивался до тех пор, пока не достиг шестиметровой формы ян. Бум. Шагнув вперед, уперся правой ногой в землю. Его конечности были похожи на чрезвычайно толстые каменные столбы, каждое движение которых сотрясало пещеру. Из черного пламени, покрывающего его тело, доносились едва слышные крики агонии. Большое количество огня продолжало выливаться через щели между его чешуйками, он словно горел изнутри. Но благодаря чрезвычайно высокой термостойкости и невероятному контролю, Лу Шен не получил никакого реального ущерба. Вместо этого, он еще больше увеличил свое сопротивление огню. Глава 261. Прием, часть 3. Подвергаясь этому, казалось бы, болезненному самосожжению, Лу Шен спокойно смотрел на бледно-голубой экран модификатора. За короткий промежуток времени его взгляд несколько раз возвращался к графе секретного искусства дьявольского тела враждебного огня. У дьявольского тела враждебного огня было 3 уровня. При помощи модификатора он быстро достиг 2 уровня. Для достижения 3-го нужен был лишь небольшой толчок, однако он не торопился. Он израсходовал всю дьявольскую ци, хотя она восстанавливалась довольно быстро. Он не спешил поднимать секретное искусство на следующий уровень. Подобное культивирование. Я чувствую, мое тело становится все сильнее. Лу Шен терпеливо ждал. Ядовитое пламя уровня разрушения продолжало сжигать его тело, в то время, как 9 инь дьяволов снабжали его непрерывным потоком дьявольской ци. Они быстро пожирали дьявольскую ци реки ядовитого тумана, преобразовывая ее и сохраняя. Это было очень странное ощущение. Казалось, все части его тела были сожжены, а затем заменены дьявольским пламенем, создающим на месте старой плоти, новую, более совершенную. Рост Лу Шена снова увеличился, достигнув 7 метров. Тело заметно раздалось, руки стали толще, мышцы, разрастаясь, выдавливались наружу. Только его лицо оставалось прежним, все изменения были сосредоточены исключительно на его теле. Он все больше походил на мифических монстров, виденных им в книгах. «Я становлюсь все уродливее». Лу Шен нахмурился. Даже без зеркала он мог представить, как сейчас выглядит. Именно поэтому ему не нравилась ян-форма. Черное пламя продолжало гореть, разрушая слабые части его тела и отращивая новые, более прочные. Габариты Лу Шена тоже увеличивались. Он становился больше и тяжелее. Большое количество пламени уровня ненависти вытекало из его тела, расширяя пещеру. Все примеси сгорали в черном дыму, оставляя после себя твердую, черную энергию. 3-й уровень, давайте приступим. Привыкнув к своему новому телу и убедившись, что он может его контролировать, Лу Шен, протянув руку, схватил воздух. Сформировавшееся на его ладони черное пламя выстрелило вверх. Некоторое время повисев в воздухе, оно внезапно взорвалось, образовав 3 лианы, которые начали кружить вокруг Лу Шена. Свист, свист, свист. 3 лианы, внезапно превратившись в тонкие щупальца, полностью оплели голову Лу Шена. Вскоре они превратились в черную маску, закрывшую его лицо. БЖЖЖ. Маска, задрожав, начала испускать черно-фиолетовое сияние. Город Байлин. Сад мудрости. На восточной окраине Байлина, рядом с крепостной стеной, раскинулся так называемый сад мудрости. Это был довольно большой сад, купленный частным лицом. Сад занимал почти всю восточную часть Байлина. Когда Лу Шен добрался туда, небо уже давно почернело. Вход в сад мудрости представлял собой белокаменную арку, охраняемую статуями двух фениксов. Снаружи стояли солдаты, одетые в форму городской гвардии. Повсюду были припарковано большое количество карет. Многие кареты были запряжены красными, тщательно вымытыми баранами. Каждую карету тянула группа, состоящая из трех животных. Среди дворян Байлина этот транспорт считался самым популярным. Лу Шен и Чэнь Цуань Сун, подчиненный Шан Ян Цзюли, управляющий Байлином, если кто забыл, выбрались из экипажа. Глядя на стекающихся к саду мудрости людей, Чэнь Цуань Сун хмурился. Он чувствовал себя неуверенно. Лу Шен был приглашен сюда лично Шан Ян Фэй, в то время, как он был всего лишь одним из многих, кому были разосланы одинаковые официальные приглашения. Однако, Чэнь Цуань Сун не имел права ревновать. В плане, как текущей, так и потенциальной силы, он был намного слабее Лу Шена. Чэнь Цуань Сун наблюдал за нескончаемым потоком людей, прибывающих в сад мудрости. Даже самые слабые из них были, по меньшей мере, уровня третьей или четвертой грани, он едва мог с ними соперничать. Теперь я, кажется, начинаю понимать. Такие люди, как Лу Шен, были настоящими звездами этого банкета. Все эти годы он боролся за власть и богатство. Но, возможно, все, чего он хотел, могло быть достигнуто всего за одну ночь. Покосившись на своего спутника, Лу Шен усмехнулся. Если бы Шан Ян Цзюли не приказала ему прийти сюда, он ни за что б не явился на этот скучный прием. Шан Ян Фэй была очень сильна, но какое это имело отношение к нему? Потерянное здесь время он мог потратить на культивирование новых дьявольских тел. Если то, что написал Ли Шуньси, правда, зачем вообще устраивать подобные приемы? Лу Шен обвел взглядом присутствующих. Молодые мужчины и женщины из благородных семей, выходя из экипажей, использовали красивых юношей и девушек в качестве подножек. Некоторые люди громко обсуждали текущие события, некоторые тихо прогуливались, стараясь не привлекать к себе внимания. Все эти благородные были объединены одним общим качеством – молодостью. Было несколько людей среднего возраста и ни одного старика. Сад мудрости – очень известное место. Думаю, брат Лу сможет сегодня найти здесь себе девушку по вкусу, с легкой завистью сказал Чэнь Цуань Сун. «Что?» – удивленно спросил Лу Шен. Чэнь Цуань Сун собирался пояснить, однако его кто-то прервал. «Брат Чэнь, давно не виделись. Как твои дела?» К Чэнь Цуань Суну, широко улыбаясь, подошел толстый длиннобородый коротышка. «О, брат Чжао!» Чэнь Цуань Сун не мог ничего сделать, кроме как вернуть приветствие. Лу Шен стоял рядом с ними, но из-за того, что он молчал, эти двое вскоре перестали обращать на него внимание. Они вошли в сад мудрости. К ним сразу же бросилось несколько слуг. Одна из служанок подошла к Лу Шену. «Господин Лу, госпожа Цзюли хотела вас видеть. Следуйте за мной». Кивнув, Лу Шен направился за девушкой. По всему саду были расставлены небольшие столики с закусками, где люди могли перекусить и пообщаться. В некоторых частях сада можно было увидеть каменные столы, в других – небольшие беседки, рядом с которыми люди устраивали барбекю. Также можно было бесплатно насладиться игрой искусных музыкантов. Служанка привела Лу Шена к небольшому белому зданию, рядом с которым стояла группа людей. «Мы пришли», – сказала она, после чего, поклонившись, ушла. Присмотревшись, Лу Шен заметил среди присутствующих Шан Ян Цзюли. Подняв чашу, та поприветствовала Лу Шена. Рядом с ней стояло несколько учеников семьи Шан Ян. Все эти люди были чем-то неуловимо похожи между собой, возможно, лицами одинаково холодными, равнодушными и нечитаемыми. Приблизившись, Лу Шен поприветствовал Шан Ян Цзюли. «В извинении за прошлый раз я приготовила для тебя небольшой подарок», — улыбнулась в ответ девушка. «Больше не позволяя своему шансу ускользнуть, без каких бы то ни было объяснений», — сказала Шан Ян Цзюли, так никого Лу Шену и не представив. «Пэй-пэй». Она подала знак стоящей слева от нее девушке. «Мисс Цзюли», — ответила ей одетая в длинное, почти прозрачное белое платье, девушка. Незнакомка была очень красивой, фигура под стать лицу, пышная и манящая. Длинные серебристые волосы, опускаясь на спину, придавали ей уникальный вид. «Это один из моих лучших подчиненных, Лу Шен. Сегодня я позволю тебе о нем позаботиться. Убедись, что он останется доволен, иначе будешь наказана», — предупредила ее Шан Ян Цзюли. Девушка, улыбнувшись, посмотрела на Лу Шена. «Поскольку это приказ Шан Ян Цзюли, Пэй-пэй сделает все возможное. Не волнуйтесь». Она знала, что среди молодого поколения семьи Шан Ян, если не принимать во внимание прямую родословную, три человека обладали наибольшим потенциалом, и одним среди этих троих был Лу Шен. Этот человек родился в северных землях, Его родословная была таинственной и загадочной. Семья Шаньян пыталась исследовать его происхождение, но так и не нашла никаких зацепок. Его биологическая мать родилась не в северных землях. В младенчестве она была удочерена обычными людьми. Сначала Лу Шен казался обычным молодым человеком, но внезапно его родословная пробудилась, и он начал очень быстро развиваться. Некоторые из старейшин подозревали, что он из родословной одной из благородных семей, скрывающихся в ледяном океане. Судя по проявившимся у него талантам, он, вероятнее всего, был из родословной с божественным оружием Антибута Ян. Многие в семье собирали о нем информацию и пытались сделать прогноз. Судя по тому, как он заботился о своей семье, Лу Шен не был человеком, который забудет свои корни, став успешным, и не был тем, кто предаст протянувших ему руку людей. Таким образом, план, который составила в отношении него семья Шаньян, состоял во включении его родословной в их семью. Если он будет привязан к семье Шаньян, они смогут его контролировать. Это была одна из причин, почему 9 великих семей центральных равнин были так сильны. Они постоянно поглощали лучшие родословные, делая своих потомков еще сильнее, благодаря чему могли еще легче резонировать со своим божественным оружием. Таким образом, даже если они не могли стать мастерами божественного оружия, им все равно было легче им управлять. Сверкнув прекрасными глазами, Пэйпэй схватила Лу Шена за руку. «Господин Лу, пожалуйста, следуйте за мной. Давайте сначала посмотрим на ваш подарок, после чего встретимся с молодыми людьми из семьи Шаньян. Все они сейчас находятся на другом конце сада. Эти люди довольно сильные. Вы не считаете, что было бы неплохо завести себе таких друзей?» Лу Шен освободил свою ладонь из схватки Пэйпэй. «Иди вперед, я последую за тобой». Его лицо оставалось бесстрастным, словно соблазнительная одежда Пэйпэй не производила на него никакого впечатления. Пэйпэй не возражала. Выбравшись из толпы, они вышли на небольшую тропинку. Миновав мост, добрались до тихого, уединенного места. Их ушей коснулись слабые звуки какого-то струнного инструмента. Чуть в стороне какой-то человек практиковался с мечом. Сверкающие серебристые огни и разлетающаяся белая одежда вызывали у людей озноб. Лес здесь уступал место небольшим холмам, между которыми стояло множество столов и скамеек. Особенностью этих холмов было то, что в них были вырыты разного размера пещерки. Внутри пещер можно было увидеть множество переплетенных обнаженных тел. Некоторые женщины, делая вид, что сопротивляются, были еще наполовину одеты. Некоторые только направлялись к скалистым холмам. В некоторых пещерах можно было заметить сразу по несколько пар, охваченных страстью. Пэйпэй вела себя так, словно давно привыкла к подобному зрелищу. Как думаете, благодаря чему 9 великих семей центральных равнин сохраняют свою численность? Внезапно спросила она. Услышав ее слова и еще раз посмотрев на предающихся плотским утехам мужчин и женщин, Лу Шен быстро все понял. Шаньян Цзюли никак не хотела сдаваться. С Шаньян Жо вышла промашка, и теперь она пыталась привязать его к своей семье таким вот способом. Разве это не своеобразное свидание вслепую? На самом деле, смелое свидание, где человек был со всех сторон открыт, от сердца к сердцу. Пока в твоем сердце есть чувство, не имеет значения, хочешь ты жениться или нет. Это отношение всего на одну ночь. Пэйпэй вдруг остановилась. Мы пришли. Лу Шен осмотрелся. Здесь было довольно темно, они находились в глубине сада, куда не доставал свет фонарей. Музыка стала едва слышной. «Мисс Цзюли рассказала мне о вас и Шаньян Жо. В качестве извинений, семья Шаньян решила открыть для вас особое место, красный павильон от сердца к сердцу», — мягко сказала Пэйпэй. Глава 262. Прием, часть 4. Красный павильон, что это? Запнувшись, спросил Лу Шен. В нем живет много молодых девушек семьи Шаньян. Войдя внутрь, вы попадете в невероятное место. Вы сможете насладиться любой девушкой, которую встретите. Не имеет значения, каков их статус, как они выглядят и что делают, все они ваши. Пэйпэй улыбнулась. Будь то госпожа, служанка или кухарка. Ограничение по времени, одна ночь. Лу Шен слегка нахмурился. Они все из семьи Шаньян? Да, все они преступницы нашей семьи. Они совершили ошибку, за которую должны быть наказаны. Если вы оплодотворите их, они смогут сохранить свои жалкие жизни. Мягкая улыбка Пэйпэй не соответствовала ее жестоким словам. Красный павильон расположен внутри большой пещеры. Все, кого вы встретите внутри, будут исключительно красивыми женщинами. Когда внутри никого нет, Они живут обычной жизнью, и только в особые моменты пробуждаются воспоминания о красном павильоне, чтобы доставить избранному человеку удовольствие. Я уверена, вам понравится. Это было воистину райское место, но как только Лу Шен представил, сколько в этом красном павильоне до него побывало людей, он почувствовал отвращение. И таких мест у семьи Шаньян определенно было больше, чем одно. «Есть ли способ изменить подарок?» – спросил он тихим голосом. «Простите», – покачала головой Пэйпэй. «Если вас это не интересует, можете сразу отправиться в центр красного павильона. Там вы найдете некоторые лекарства, полезные для тела. Эти лекарства смогут вам помочь». Честно говоря, Лу Шену было интересно, как выглядит красный павильон изнутри, так что он не стал отказываться. Пэйпэй отвела Лу Шена в пещеру, скрывающуюся в глубине сада. Перебросившись с охранником парой фраз, начала спускаться по ступенькам вниз. Словно прочитав мысли Лу Шена, девушка рассмеялась. «Не думайте, что мы слишком жестоки. У всех живущих здесь женщин изменены воспоминания. Они думают, что живут в женской общине. Попав внутрь, вам нужно будет коснуться выбранной девушки, тогда небольшая часть ее памяти пробудится и она будет вам беспрекословно подчиняться. Кстати, кроме красного павильона, у нас есть еще и синий. Если у вас есть подруги, которые могут заинтересовать семью, я могу отвезти их в синий павильон. А что насчет других семей? У них тоже есть подобные места?» Не удержавшись, спросил Лу Шен. «Конечно. Причем мы в этом вопросе не худшие, так как выбираем девушек только из своей семьи. Не все семьи об этом заботятся. Я слышала, у одной есть подземный город, так называемый город наслаждения. Он создан специально для размножения», — охотно ответила Пэйпэй. «Не могу себе этого даже представить, Лу Шен. Наконец, понял, почему в девяти великих семьях центральных равнин было намного больше людей, чем в других благородных семьях. Заключение собственной крови в тюрьму, обращение, словно со свиньями, разве это можно было назвать всего лишь жестокостью? Это было бесчеловечно. Ради того, чтобы получить сильных учеников с мощной родословной, лидеры благородных семей готовы были пойти на все. Кого волновало, потомки они семьи или нет? Возможно, они были обычными людьми, подвергшимися излучению божественного оружия или красивыми пленниками. Пока они могли производить потомство, их включали в благородную семью. Дети, рожденные в таких семьях, вырастали ненормальными, извращенными личностями. Это было впервые, когда Лу Шен до конца осознал, насколько жестоким и хладнокровным был этот мир. Он подумал о Шаньян Цзюли и Шаньян Фэй. Они не могли появиться на свет подобным способом. Девять великих семей должны были иметь другой способ размножения для элиты своей семьи. Он проследовал за Пэйпэй до тяжелой черной каменной двери. «Ни цветы, ни листья, ни страсть, это забота, это жизнь», — пробубнила девушка себе под нос. Вспыхнул слабый свет, задрожали стены. Потом раздался щелчок, и каменная дверь плавно отъехала в сторону. Шагнув вслед за Пэйпэй внутрь, Лу Шен оказался в просторной пещере, внутри которой высился ряд довольно больших домов. Между сложенными из красного дерева и покрытыми красной краской домами туда-сюда деловито сновали стройные, красивые девушки. Самой старшей из них на вид было не больше 30. Они спокойно занимались своими делами, словно не замечая Лу Шена и Пэйпэй. «Это и есть красный павильон. Они вас не увидят, пока вы до них не дотронетесь», — пояснила Пэйпэй. «Это место полностью изолировано. Никто из посторонних не сможет сюда войти. Красный павильон окружен 5 бассейнами божественного оружия, излучение которых полностью его экранирует. Даже мастера божественного оружия не могут сюда заглянуть без разрешения семьи Шаньян, так что вам не о чем беспокоиться». Лу Шен кивнул. «Где находится лекарство?» «В центре особняка. Вы можете наслаждаться красным павильоном только на протяжении одной ночи. Пожалуйста, помните об этом», — добавила Пэйпэй. Иными словами, это был бордель. Лу Шен покачал головой. Его совершенно не интересовало подобное времяпровождение. Он не хотел играть в такие игры, тем более в преддверии надвигающейся катастрофы. «Подожди меня немного, я скоро вернусь», — не дожидаясь ответа Пэйпэй, Лу Шен шагнул вперед. Взмыв в воздух и перелетев через несколько домов, он приземлился на гору из декоративных камней, выложенную в центре пещеры. На верхнем камне лежал наполненный до краев мешок. Схватив мешок, Лу Шен, оттолкнувшись от камня, вернулся к входу в пещеру. Пэйпэй с удивлением наблюдала за его прыжками. Она не могла поверить, что в мире существует мужчина,

Она познакомила его с методами, которые семья Шаньян использовала для получения редких лекарств и позволила ему купить все, в чем он нуждался. Без ее помощи на сбор всего необходимого у него ушло бы несколько лет, но благодаря Шаньян Цзюли, Лу Шен собрал все необходимое меньше, чем за полмесяца. Поэтому следующие две недели он потратил на культивацию дьявольского тела запустения. Как и ожидалось, его прогресс был невероятно быстрым. Дьявольское тело запустения прошло путь от начала до вершины мастерства за очень короткий промежуток времени. После окончания культивации всех основ, Лу Шен, наконец, добрался до той части, где ему нужно было принять яд и начать культивацию дьявольского тела.